исключить возможность, что ему потребуется по той или иной причине поместить Ренни в клинику, раз уж операция у нас легальная. И даже если он сам ее ни разу в жизни в глаза не видел, кто-нибудь из персонала наверняка с ней знаком. Едва добравшись до квартиры, я тут же позвонил Уэллику прямо домой. «Ах, это вы, мистер Дэмпси!» — в голосе был неприятный холодок. «А я уже пытался до вас дозвониться. Извините меня, доктор, мы еще не успели обзавестись телефоном, и приходится использовать хозяйский. Я бы и раньше вам позвонил, но вот решил свозить жену на природу. Ей, знаете ли, не мешает иногда отвлечься». «Тут доктор Зигрист звонил из Филадельфии». «Правда? Вот здорово. Я едва успел его перехватить, он уезжает куда-то в отпуск. Он вам все объяснил?» «Мне с ним переговорить не удалось. Я был в хирургии. Он говорил с моим секретарем и обещал прислать аффидевит. Насколько я понял, он самым настоящим образом рекомендует аборт». «Фу ты!» — и я рассмеялся. «Вы представить себе не можете, как камень с души!» «Да-да, он что-то такое говорил моему секретарю насчет сегодняшнего вечера. Но, боюсь, я не смогу дать вашей жене эрготрат, пока не буду иметь на руках аффидевит. Если он отправил его срочной почтой сегодня днем, самый поздний в понедельник и к утру он будет у меня». «Ну и прекрасно. Дайте мне номер вашего домовладельца, и как только придет аффидевит, я тут же дам вам знать. Доставите миссис Дэмпси ко мне в приемную». «Видите ли, мой домовладелец не слишком любит, когда мне звонят по его телефону, да к тому же это и не его ума дело. Лучше, чтобы он вообще ничего не знал. Такой, знаете, сплетник. Может, лучше я вам позвоню?» «Наверное, вы правы. Оно, конечно, ничего незаконного, но лишний шум ни к чему. Позвоните мне в понедельник часов около 12. И если будет аффидевит, я назначу вам на после обеда». «Чудесно. Да.